Глава 84. Дэрил спрятался в маленьком туалете рядом с прихожей и пытался подслушивать, о чем говорят в кабинете полицейские мать. Подойдя к дому, они постучали в почти неиспользуемую парадную дверь, и когда Мэри открыла ее, Грендель как с цепи сорвалась. Ее пришлось запереть в гостиной и проводить полицейских в кабинет. Дэрил отважился выйти из туалета и подойти поближе. Голоса слышались явственнее, и он задержал дыхание. Если они пришли за ним, разве сидели бы они сейчас в кабинете? Дверь вдруг приоткрылась, и он отпрянул. Через щелку ему было видно мать и двух молодых полицейских. Не скрывая волнения, она доставала документы из двух больших шкафов, где у них хранились все бумаги по ферме. «Вот и все, что у нас есть на Морриса Картрайта. Он хороший дояр, но у нас не было выбора, пришлось его отпустить. Доступа к строениям у него не было. Мы храним ключи здесь, на этой доске. И кабинет всегда заперт». Дэрил перевел дыхание. «И все же вдруг полиция на этом не остановится. Вдруг они захотят осмотреть постройки». В один миг решение было принято. Нужно убить Бет быстро и просто, убить ее, избавиться от тела и все себя смыть. И на этом он остановится. Пришло время положить конец этому сумасшествию. Он вернется на работу. Ферму он знает лучше, чем полиция. К тому же для осмотра им нужен ордер. Словом, время у него есть. Не пойдут же они прямиком в сушильню. А до нее еще много других строений. Дэрил забыл о боли и начал натягивать сапоги и куртку. В прихожей на высокой полке отец хранил ружье. Дэрил снял его и зарядил две обоймы патронов. «Что ты делаешь?» Он повернулся на голос. В дверях стояла Мэри и смотрела на него. Он закрыл магазин и прислонился к стене. «Что хотела полиция?» «Спрашивали про Морриса, его машину видели в Лондоне. Но ведь это же ты на ней ездил!» «Ты сказала им, что машина стоит здесь?» «Нет!» Дэрил сглотнул и взял ружье. «Мам, просто пусти меня, пожалуйста!» — сказал он не своим голосом. Мэри подошла и положила руку на дверь. «Ты ведь знал, что я не пойду туда, да?» — с горечью спросила она. «Знал, что я буду держаться подальше от того места после того, что случилось с моим прекрасным мальчиком. С Джо, мам, с Джо. А знаешь что? Твой прекрасный Джо был всего-навсего маленьким садистом и извергом». «Нет», — качала она головой. «Твой сын был далеко не ангел». «Ты!» — плюнула она. «Ты мне не сын!» Дэрил подошел к ней ближе и тихо сказал. «Джо и другие мальчики поджидали меня в лесу после школы, валили на землю и ссали на меня. А потом Джо заставлял меня делать им разные вещи». «Нет!» — заплакала Мэри и закрыла уши руками. «Да! Да! Да!» — кричал Дэрил, отрывая ей руки от ушей. «Джо повесился, потому что он был болен. Он был само зло. Он мне сказал, что хочет уйти». «Ты сказал, что ты его нашел?» — Дэрил покачал головой. «Нет, я видел, как он это делал. Я мог бы его остановить, но я не стал». Мэри бросилась на него и вцепилась ему в лицо. Дэрил поднял ружье вверх, ударил ее по голове. Она упала на пол и больше не двигалась. Сердце бешено колотилось. Дэрил протянул руку, чтобы дотронуться до нее, но тут же ее отдернул. Он подобрал с пола ружье и вышел из дома.